Глава 29. Процедура дезинфекции была достаточно короткой и, к счастью, достаточно эффективной. Тем не менее, когда я вышел из камеры, в которой она проходила, мне все равно казалось, что все вокруг воняет тухлой рыбой. Судя по всему, именно казалось, потому что, будь оно так, Грант бы меня из рубки точно выгнал бы к чертям собачьим. А так, ничего, только покосился, когда я усаживался на свое место и, как мне показалось, с уважением. «Это и есть ваше одержимое?» — поинтересовался он, пока Кармен готовила мотылёк ко взлету. «Мне они не показались особенно опасными. Именно поэтому один чуть не утащил вашего бойца?» — неожиданно вернула Тия. Грант поморщился. «Эффект неожиданности. Первая встреча с подобным противником. Кажется, командир Фениксов даже слегка покраснел». «Это даже неодержимое», — качнул я головой. «Так, нежить. Неразумная даже». Ими управлял кукловод, который прятался в рыбном складе. И даже его я разумным не назвал бы. Встреться мы с настоящими одержимыми или не приведи первые с адептами, и так легко отделаться не удалось бы. Так что я бы не советовал недооценивать угрозу. Кроме того, нам повезло, что нежити было мало. Если их будет больше хотя бы раз в 5, а кукловод будет не один, нас просто задавят числом. Они не чувствуют ни страха, ни боли, инстинкт самосохранения отсутствует, а убить их довольно сложно. Спору нет, мы превосходим их по выучке и в огневой мощи, но без жертв бы точно не обошлось. Так что... «Я понял», — кивнул Грант. «Но что они вообще делали в этой деревне? Там же все уже были мертвы. Кого они ждали? Для кого оставили засаду?» «Тьма — это хаос», — негромко и слегка отстраненно проговорила Тия. «Ее цель — уничтожать все живое. Без разницы, люди это или животные. К разоренной деревне придут падальщики. Тьма поселится в них и станет сильнее. Стая вырастет. А когда на запах гнили перестанут приходить новые жертвы, она отправится на их поиски. Через некоторое время она выйдет на соседнюю деревню и уничтожит ее жителей. Став еще сильнее, отправится блуждать наугад, разоряя жилье и истребляя животных. Так будет, пока где-нибудь поблизости не появится отряд охотников, случайно или по найму. И чем больше стая, тем сложнее с ней справиться. Именно поэтому тела мертвых людей и животных в гиблых землях придают огню. Раньше отголоски тьмы жили только там, теперь тьма может быть где угодно. Одержимые прошли здесь, сожгли деревню, убили жителей и осквернили их трупы. Пошли дальше, а стая осталась. Осталось ждать, осталось расти, осталось убивать. Тия умолкла, и в рубке повисла гнетущая атмосфера. Ее монолог, произнесенный холодным, отстраненным голосом, явно произвел впечатление на всех присутствующих, включая меня. Кажется, даже чуть темнее стало, и температура упала на пару градусов. Бррр. «Ты охотилась на этих тварей?» — с интересом и удивлением поинтересовался Ковальски, который все это время крутил туда-сюда на планшете запись нашей схватки. «Не одна», — качнула головой Тия, — «с отрядом». «Круто», — оценил стрелок. «А где сейчас твой отряд?» «Сейчас мой отряд мертв», — процедила Тия и демонстративно отвернулась. Стрелок замялся и снова ткнулся в планшет. «То есть здесь прошли эти ваши адепты, оставили после себя нежить и двинулись дальше?» Кажется, Гранту с трудом давалась новая терминология. «Полагаю, что так», — я кивнул. «И сейчас они осаждают этот... водоворот», — угрюмо буркнул Джулиан. «И пока мы здесь разговариваем, там идет битва. Битва за родовой замок моей семьи. А я... А тебе, думаю, еще подвернется возможность поучаствовать в ней», — оборвал парня я. «Не спеши, а то успеешь». «Мы готовы лететь», — бесстрастно доложила Кармен. «Жду команды на взлет. «Давай, погнали», — мрачно кивнул Грант. «Посмотрим на этих волшебников». До родового гнезда клана Аквис мы летели совсем недолго, больше времени ушло на разворот и набор высоты. Я специально попросил Кармен подняться повыше, чтобы нас так сразу не заметили. И, как оказалось, не зря. Все мои предположения подтвердились. Замок действительно был в осаде, вот только выглядела эта осада несколько странно. Вероятно, Джулиан был прав, взять водоворот оказалось не так просто, что, впрочем, неудивительно. Замок Аквисов был расположен прямо-таки идеально. Внушительная цитадель расположилась на острове посреди огромного озера. Несколько стационарных мостов, ведущих к замку, были уже уничтожены, и чтобы по-настоящему осадить его, следовало сначала переправиться на другой берег, где любого потенциального противника встречали высокие крепостные стены. На вершинах стен – крытые защищенные галереи, в бойницах которых максимальное увеличение камер мотылька позволило разглядеть тяжелые стационарные плазмоганы. Крепкий орешек этот водоворот. Голыми руками не взять, даже такой Арави. На противоположном берегу расположились минимум 2-3 тысячи человек. Основной костяк воинства составляли варвары, кочевые племена из гиблых земель, насколько я понимаю. Что меня расстроило, большая часть из них была вооружена винтовками, виднелись шлемы и бронежилеты. Явно из арсеналов цитадели и технополиса. И пусть даже коротышки обращаются с огнестрелом даже в половину не так умело, как гвардейцы владеющих, все равно это был серьезный тревожащий фактор, с которым стоило считаться. Среди войск мортусов я заметил и карликов, очень похожих на своих соплеменников из пещерного города. Они, по всей видимости, выполняли роль инженерных войск. Несколько группок активно суетились, что-то мастеря, из ближайшего леска тянулись подводы с поваленными деревьями. Да они же строят плоты, но в чем смысл? Ведь их же сожгут из плазмоганов, едва они приблизятся к противоположному берегу. Бред какой-то. Но все оказалось еще интереснее. Сразу два огромных плота отвалили от берега, набитые вооруженными варварами, передвигались по воде плоты за счет весел и, должен сказать, передвигались достаточно быстро. Однако не успели они достичь середины озера, как произошло неожиданное. Вода в озере забурлила, заклокотала, и из глубины вырвался огромный морской змей, вроде того, что создавал Джулиан в затопленном подвале. Вот только этот был раз в 10 больше и... Он был настоящим, а не созданным из воды. Тело огромной рептилии взметнулось над плотом на добрый десяток метров, а потом стремительно рухнуло вниз. Засверкали вспышки выстрелов, варвары заметались по плоту, беспорядочно поля в змея, но тот будто не чувствовал выстрелов. Миг, и плот раскололся надвое от удара, а огромная пасть распахнулась и тут же захлопнулась, скрыв в себе сразу с десяток горе-стрелков. Вода окрасилась багровым, а змей пошел на второй заход. Несколько секунд, и с первым плотом все было покончено. Змей исчез, чтобы тут же вынырнуть у второго. Еще полминуты — кончено. «Смотрите!» — Ковальский ткнул пальцем в планшет, увеличивая изображение на обзорном мониторе. В километре от того места, где змей покончил с варварами, на воду спускали еще три плота. «Они что, идиоты?» — нахмурился Грант. «Я не знаю, что там за динозавр в озере, но вряд ли он наелся. Он же сейчас и этих сожрет. Слово чести! Что за бред?» «Что-то здесь не так», — пробормотал я. Тот, кто командовал этим экспедиционным корпусом, вряд ли был полным кретином. Воевать с аквисами в их же стихии, бездарно отправлять на смерть отряд за отрядом. Брандт, конечно, тот еще ублюдок, но когда нужно, голова у рыжего варит как надо. Вряд ли он бы поставил во главе своего войска отбитого идиота. А значит, какой-то смысл в происходящем имеется. Понять бы только, какой. «Да», — протянул Ковальский, глядя, как змей расправляется с очередным плотом. «А ты тут нам затирал, какие эти ваши волшебники серьезные противники. Командир, можем помочь зверушке? 3-4 захода, и я оставлю от этих болванов на берегу кровавый фарш». «Не спеши», — пробормотал я. «Здесь что-то не так, зуб даю. Не может быть все так просто и тупо». Грант покосился на меня, но промолчал. «Делаю еще круг?» — поинтересовалась Кармен. «Да, давай. Посмотрим на этот цирк еще немного», — хмыкнул Грант. Мотылек лег в вираж, заходя на второй круг. Внизу под нами пронеслась земля острова, и меня будто что-то кольнуло. «Кармен, пройди над островом», — быстро проговорил я. «Желательно помедленнее. Видишь рощу на берегу? Мне нужно ее рассмотреть». «Командир?» — запросила подтверждение девушка. «Делай, что он говорит», — буркнул Грант. «Кажется, он тоже что-то увидел». Мотылек снова развернулся, сбросил скорость и немного замедлился. Я даже не представлял себе, какой сложности маневры сейчас воспроизводила девушка, управляя многотонной махиной. Но со стороны ее действия выглядели легкими и непринужденными. Камеры дали увеличение и... «Портал!» — выкрикнула Тия. «Там собираются открыть портал! Правее, правее, морд раздери!» Ковальский, взявший на себя управление камерами, поймал нужный ракурс, и я выругался. Несколько фигур в черных одеждах с капюшонами суетились вокруг какого-то устройства. «Переносной портальный маяк», — идентифицировала девайс Тия. «Они хотят открыть большой портал». Теперь мне стало понятно, что здесь происходит. В то время как часть варваров косплеила экипаж Арго между Сциллой и Харибдой, отвлекая на себя внимание обитателей замка, группка послушников тайно переправилась через озеро и сейчас собиралась открыть портал, через который под стены замка потоком хлынут штурмовые отряды. Вполне возможно, что варвары, которых мы видели на другом берегу, лишь часть воинства, отвлекающий фактор, а настоящая армия где-то в другом месте только и ждет открытия портала. И хорошо, если там кочевники. Нет, открытие портала определенно нельзя допустить. «Ковальский, можешь разобраться с ними?» Я тронул стрелка за плечо. «Фу, за пол пирожка!» — фыркнул тот. «Завалишь их, я тебе целый тазик приволоку», — пообещал я. «Командир?» — Ковальский покосился на Гранта, а сам уже активировал систему вооружения. «Давай», — оскалился Грант. «Покажем дикарям и волшебникам силу военных технологий». Я скривился. На месте командира фениксов я бы не был таким оптимистом. Технологии — это, конечно, хорошо, но... «Кармен, мне нужна высота 200», — деловым тоном распорядился стрелок. «Ракеты жалко. Отработаю метателями». «Есть высота 200», — отозвалась девушка. «Держитесь, начинаю боевой заход». Мотылёк резко ускорился, будто челноку кто-то наподдал под зад. Клюнул носом и ринулся вниз. Я почувствовал, как мой желудок снова оказался где-то в горле, и в этот момент заработали электромагнитные метатели. Раскаленные до красна, разогнанные до невероятных скоростей, снаряды понеслись к земле. Думаю, Ковальский действительно был хорош в своем деле. Первая же очередь четко накрыла послушников у портала. Точнее, накрыла бы. Но что-то пошло не так. Не знаю, что за реакция у этих парней, но в тот момент, когда снаряды, запущенные метателями, практически достигли земли, над местом установки маяка возник бледный колеблющийся пузырь. Снаряды ударили в него, марево заколыхалось и поглотило удар. Один из послушников замер с раскинутыми руками, остальные же продолжали суетиться над устройством. «Твою мать, эти ублюдки поставили силовой щит! Вот тебе и сила военных технологий!» «Что за дерьмо?» — выдохнул Ковальский. «Кармен, давай еще заход!» «Бесполезно!» — я откинул систему фиксации вверх и резко поднялся на ноги. «Только время потратим и снаряды». «Может, ракетами?» «К мортам!» — рыкнул я. «Только время потратим». «И что ты предлагаешь?» Грант резанул по мне взглядом. «Садимся?» «Садиться нельзя. Нам нельзя потерять корабль. А если сядем, мы его потеряем». «Твои предложения?» «К дьяволу предложения! Я пошел. Эта штука умеет открывать аппарель в воздухе?» «Какая аппарель? Ты дурак, что ли? Высота 250 метров. Умеет или нет?» «Да подожди ты!» «Некогда ждать!» — прорычал я. «Я пошел». Хлопнув ладонью по грибку кнопки, открывающей дверь в рубку, я бросился к багажному отделению. «Стой! Стой, болван!» — неслось мне в спину. «Я запрещаю! Кармен, заблокируй аппарель!» «Так точно, сэр!» «Так точно, сэр!» — передразнил я девушку, выскакивая из десантного отсека в грузовой. «Тоже мне блокираторы нашлись!» Активировав сканирование, я пробежал взглядом по энергосистеме корабля и тут же отыскал узел, отвечающий за открытие аппарели. «Взлом. Управление устройствами. Открыть аппарель». Грузовая рампа распахнулась явно быстрее, чем это было предусмотрено конструкцией, и челнок тряхнуло. «Твою мать! Не могли по-человечески, а?» В лицо ударил холодный ветер, я выдохнул и, не давая себе времени на то, чтобы передумать, коротко разбежался и сиганул вниз. «Главное, мимо острова не промахнуться».